Глава 66. Не знаю как, но я уснула. Утром проснулась и маялась по комнате почти до самого вечера. Мне было стыдно выходить. Наверное, нас было слышно. Мне кажется, все в этом доме знают, что я сделала. Завтра свадьба должна была быть. Илья еще ничего не знает. Я обязана честно ему сказать, что вместе мы не будем. Не представляю, какой это удар для него будет. Он столько времени пытался добиться моего внимания, а я переспала с другим перед самой регистрацией и кайфовала от секса с ним. Я просто тварь. Ненавижу себя. Собралась с духом и спустилась вниз. Дверь комнаты Кирилла была открыта. Встретиться с ним перед разговором с Ильей было то, что надо. Он увидел меня и выскочил в коридор, преградив мне дорогу. «К нему идешь? «Какая тебе разница?» Он подошел ближе и сказал мне тихо на ухо, чтобы лишь я слышала. «Если ты намерена оставить в тайне то, что случилось ночью, не выйдет. Иди и скажи, что вы расстаетесь, иначе вас расстану я. Расскажу ему в красках, как ты вчера стонала подо мной. Я не дам вам быть вместе». Сердце ухнуло вниз. Очередной шантаж Кирилла. Кто бы сомневался. «Я и иду сказать, что мы расстаемся. А ты, подонок!» Кирилл хмыкнул и отошел с дороги, видимо, на сейчас вполне удовлетворившись моим ответом и решением по поводу свадьбы и Ильи. Я повернула ручку двери и вошла в комнату. Мужчина сидел с ноутбуком на коленях. Работа не оставляет его даже в выходные. Он поднял голову, заметил меня и бросил свой ноут, поднялся мне навстречу. Попытался меня поцеловать, но я не позволила. «Ну что такое, Лиз? Ты очень странно себя ведешь, меня это беспокоит. Что с тобой?» «Свадьбы не будет». Илья уставился на меня так, будто бы я только что больно ударила его. Он заглотнул и взял себя в руки. «И почему?» Молча ковыряла свой предсвадебный маникюр, не зная, как озвучить свои мысли. «Не из-за твоего ли сводного брата?» Догадался все же. «Это не важно. Я не выйду за тебя, прости». Хотела уйти, но он схватил меня за запястье, развернув к себе. «Подожди. Как это не важно? Ты свадьбы не хочешь или отказываешься от меня?» «И то, и другое. Извини. У нас не выйдет». «Это его ты так любила. Летуна этого». Я прикрыла глаза. Больно об этом говорить, тем более с Ильей. Но глупо было бы врать, если все настолько очевидно. «Да». Парень нервно заходил по комнате. «Ты и сейчас его любишь?» Я молчала, глядя в пол. «Любишь. Того, кто тебя растоптал так?» «Я не знаю, что он с тобой наделал, но твоя душа была очень долго, как будто искалеченная. Ты хочешь дальше страдать? Ты ведь не нужна ему, иначе он никогда бы так с тобой не поступил и не оставил. Я надеюсь, ты это понимаешь? Я хочу с тобой быть, я хочу стать твоим мужем, и я действую. Я был рядом с тобой, когда тебе было плохо, а не он». «Не знаю, честно. Я уже сама запуталась. Это не играет сейчас роли. Я не буду с тобой. Я не к нему ухожу, а от тебя. Потому что не люблю и не хочу тебя обманывать. Я сама обманулась, Илья». Мужчина нервно заходил по комнате. «Я понял сразу, почти», — усмехнулся он. «Смотрит на тебя, как будто сейчас сожрет, а ты нервничаешь и вдруг охладела ко мне. Ты хочешь быть с ним, Лиз?» «Нет», — твердо ответила я. «Я верила искренне в то, что говорила. Я хотела любить тебя, пыталась. В какой-то момент даже думала, что мне удалось. Ты очень хороший, Илья. Я недостойна тебя. Не держи зла, я не специально. Я не хотела, чтобы вышло все так». «Лиза», — взял он мои руки в свои ладони, — «не горячись. Детская любовь первая, почти всегда болезненная. Ну, нравился он тебе, все понимаю, как ностальгия. Но ведь когда летчика твоего не было рядом, все же было хорошо, ты была со мной счастлива, Я готов тебе помочь снова, как тогда. Я не буду напоминать тебе об этом. Мы уедем после свадьбы, и ты забудешь. Но правда, забудешь. Это просто наваждение. Я была удивлена, что мужчина не только не прогнал меня после того, как понял, что в моей душе живет не только он один, а даже пытался остановить меня, отговорить оставлять его и уговорить не отменять свадьбу. Стало еще более стыдно. Он так мной дорожит, что готов простить даже любовь к другому и бороться за меня дальше. Только поздно. «Не выйдет, Илья», — понуро опустила я голову. «Есть еще причины для расставания». Я молчала, не зная, как сказать об этом. Илью остановит только измена. Даже Кирилл это понял. «Ты с ним не переспала же? Скажи, что нет». Бывший жених догадался, в какую сторону пошел диалог. «Переспала», — закусила я губы. «Господи, как же стыдно! Прости». Илья резко бросил мои руки, будто они стали вдруг невыносимо горячими. Уставился так, словно ему в сердце я вставила нож и прокрутила несколько раз. А потом на мою щеку опустилась мужская ладонь, подарив замечательную звонкую пощечину. Я зажмурилась и застыла. Что ж, заслуженно. «Дрянь!» — бросил мне в лицо не своим голосом Илья. Я никогда не слышала раньше от него подобного. «Я был лучшего мнения о тебе. Я столько для тебя сделал. Нянькался с тобой, пока ты никак не могла забыть этого летуна. А потом ты просто пошла и потрахалась с ним перед самой свадьбой, едва он появился рядом. Как ты могла? Да ты просто как змея меня в сердце укусила. Шлюха, вот ты кто! А я думал, ты святая». Машинально рука прижалась к красной от удара щеке. Я начала плакать. От унижения, стыда, от боли, душевной и физической. Щека горела неслабо. «Что ты наделал со мной, Кирилл? Все из-за тебя». Дверь внезапно распахнулась, заставив нас обоих резко обернуться. На пороге стоял он, тот, кого я только что кляла. Кир тяжело дышал, раздувая ноздри. Глаза его вцепились в Илью. Кирилл уверенно направился к нему. Судя по его лицу, он все прекрасно слышал, в том числе звук удара по моему лицу и оскорбления. Молча он скрутил Илью и повалил его прямо на пол, усевшись сверху. «Ты чё сделал, сука? Ты её ударил? Я тебе сейчас эту руку просто сломаю!» И он начал реально выворачивать Илье руку, так что он даже заорал. Я подбежала, вцепившись в плечо сводного брата. «Кирилл, не надо, успокойся!» Он не обращал никакого внимания на мои просьбы, зафиксировал руку моего бывшего жениха так, что казалось, еще немного, и она треснет. Я видела эту невыносимую боль, отражающуюся муками на лице Ильи. Он пытался его скинуть, но из захвата Кира выбраться не так-то просто. «Чё ты творишь, придурок мелкий? Ты же сядешь за это! Я тебя засужу! Ай-яй!» «Да, вы такие уёбки, только на это и способны. Давай-ка, назови меня шлюхой. Я знаешь, какая шлюха? Ого-го! А еще ударь меня, больно, а? Или ты бьешь только женщин и детей?» На шум пришли мама с Павлом и выпучили глаза, шокированные увиденным. «Кирилл, прекрати! Отпусти его!» — кричал Павел, намереваясь его оттащить, но Кир словно обезумел. Парень будто не замечал отца, который почти повис на нем, пытаясь отодрать его от мужчины. Он таскал Илью по всей комнате, потом схватил за шиворот и поволок прямо по полу в коридор, протащил по гостиной, словно он невесомый котенок. Тот еле успевал перебирать ногами. Кирилл открыл входную дверь и выкинул его, как ненужную вещь, прямо на крыльцо. «Пошел нахуй отсюда!» «Молись, чтобы я не встретил тебя еще раз!» — выплюнул Илье в лицо разъяренный парень и захлопнул дверь перед носом. Мама выскочила следом за ним. Она что-то говорила ему, пока Илья в растерянности смотрел на закрывающуюся перед его лицом дверь, так будто это она виновата во всем, что случилось с ним. Мама взяла его за локоть и отвела в сторону, продолжая что-то говорить. Илья достал смартфон и стал что-то набирать на нем. Павел остался с нами, наблюдая за Кириллом. Он боялся, что тот выкинет что-нибудь еще, и смотрел на него так, будто увидел сына впервые. «Лиза!» — обратился он ко мне, и я подпрыгнула на месте. «Собери его вещи, он сюда больше не зайдет, иначе я за себя не отвечаю». Было жутко стыдно перед родителями и перед Ильей, но я сделала, как парень просил. Смысла припираться со злым Кириллом нет. Покидала вещи Ильи в его чемодан и вынесла в коридор. Кир забрал его, опять открыл дверь и теперь швырнул под ноги мужчине уже чемодан, который от удара об асфальт раскрылся, и вещи выпали прямо на дорогу. «На! Вали отсюда!» Дверь снова захлопнулась. Кирилл сделал шаг ко мне, и я тут же попятилась, выставив руки вперед. «Не подходи!» «Лиза, давай поговорим!» Он настырно догнал меня и схватил за плечи. «Спокойно!» «О чем? Что ты сорвал мою свадьбу? Что опять меня сломал? Что я из-за тебя получила по лицу?» Я пыталась вырваться, но он не давал мне уйти. «Мне есть что сказать, Лиза, выслушай. Выводы делать потом будешь». «Нет, не сейчас». «Сейчас». «Нет». Я пыталась оттолкнуть его, он хватал меня и пытался утащить опять куда-то. Павел встал между нами, не без труда убрав от меня руки сына. «Да, блядь, Кирилл, успокойся! Отпусти ее. Пусть идет. Иди, Лиза». Я отступила на несколько шагов, потом развернулась и побежала вверх по лестнице. Уйти. Не видеть. Не слышать. Спрятаться.